Глава 7. Расплата. Зок Хли переминался с ноги на ногу, с опаской поглядывая на дверь. Кронос вызвал его к себе 5 минут назад. И вот он прибыл, но никто пускать нейроконструктора пока что не собирался. Распорядитель игр любил, когда его ждали, при этом лютовал, если на его просьбы не откликались с присущим подчиненным рвением и заискиванием. Зок Хли воротило от всего этого, но поделать он ничего не мог. Внезапно дверь с тихим шорканьем отъехала в сторону, и из кабинета Кроноса вышла Мара. Черный костюм облегал ее тело, как вторая кожа. Широкий воротник покачивался в такт шагам, а каблуки громко цокали по гладкому полу. По строгим чертам лица с подведенными глазами никогда нельзя было определить наверняка душевное состояние женщины, отчего Зок Хли она всегда казалась холодной и надменной. Поговаривали, что у нее была интрижка с Миндером, этим шутником-коротышкой, во что нейроконструктору верилось с трудом. Слишком уж эта дама казалась неприступной. Проходя мимо Зок Хли, Мара бросила на него отрешенный взгляд и даже не удосужилась поздороваться. Но нейроконструктор заметил, как на миг в ее глазах проскользнуло презрение. Он давно привык к такому отношению к себе, хотя и не понимал, чем оно было вызвано. Но каждый раз в его сердце впивалась холодная игла, и ему страсть как хотелось где-нибудь спрятаться. Кронос использовал его как марионетку. Миндер постоянно высмеивал и издевался, а Мара его просто презирала. Единственным, кто относился к нему нейтрально и, как ни парадоксально, почти по-человечески, был Коуч Юн. Но это только из-за его природной особенности. Гайнатцы не способны испытывать ни ненависть, ни любовь, ни привязанность. Во всяком случае, не в том понимании, в каком его воспринимают люди. Проводив начальницу по безопасности арены взглядом, Зок Хли двинулся к двери. В ногах снова ожила дрожь, а спина вмиг покрылась потом. Как же он ненавидел себя за свои надуманные страхи, и как же устал от этого! — А, Зок Хли, проходи! — Кронос указал на стул. Нейроконструктор прошел в просторный кабинет без лишней мебели и утвари. Сел, благодаря судьбу за то, что ему не придется все время стоять. Беседа, как показывала практика, могла затянуться надолго. — Ты же знаешь, что сегодня случилось на арене? — в лоб спросил распорядитель игр, пристально глядя в глаза Зок Хли. Нейроконструктор кивнул. — Как можешь это прокомментировать? — Ну... Зок Хли замялся. А что он мог сказать, что наконец-то хоть кто-то, пусть и военнопленный, нашел в себе мужество плюнуть в лицо самой империи? Он восхищался этим человеком, но говорить подобное по понятным причинам не стал. — Что ты мямлишь? Отвечай! — повысил голос Кронос. Он был не в себе от злости. Тонкая полоска искусственной кожи чуть отслоилась от левой щеки, и когда он говорил что-то, она неестественно и даже пугающе дергалась. Один из участников, в общем, он смял и выбросил наш флаг в зыбучий песок. — Не надо пересказывать, что сделал этот альрийский выродок. Я и сам все прекрасно видел. Меня интересует, почему твоя уникальная нейросистема не то чтобы не наказала его за этот кощунственный поступок, а даже вознаградила. А ответь мне. — Нет, она все сделала правильно, — покачал головой Зок Хли. Система сработала по заданному алгоритму. У участников было задание, и они его выполнили. А значит, должны были получить вознаграждение, и они его получили. А вот уже потом он сотворил это. А у системы не было протоколов для таких поступков. Как бы она смогла его наказать? — Не было протоколов, говоришь? прищурился Кронос, и нейроконструктору невыносимо захотелось забиться под стол и прижаться к полу, а лучше слиться с ним, чтобы его никогда никто не смог найти. — Ну, я... — замялся он, не в силах подобрать слова. Дрожь стала быстро разливаться по всему телу, во рту пересохло. Биение сердца глухим стуком стало отдавать в ушах. — Под твоим руководством целый штат сотрудников Зокхи, да и сам ты славишь у нас великим умником. Почему ты не предусмотрел такой простой нюанс? Почему допустил оплошность? Нейроконструктор снова открыл рот, но не смог сложить даже пары слогов. Язык словно прилип к зубам. Его опять обвиняли в том, в чем он виноват не был, и он снова, уже в который раз, не мог оправдать себя. «Ты понимаешь, что под удар попала репутация арены, понимаешь?» Зохли кивнул. «Миллионы стали свидетелями того, как какой-то альрийский ублюдок надругался над символом чести всей империи. Ты понимаешь, какой это позор?» «Не нужно было придумывать такое дурацкое задание», — подумал нейроконструктор, но вслух, конечно же, говорить ничего не стал, а лишь снова кивнул. «И что мне теперь делать, Зокхи? Как наказать этого выскочку? Через нейроинтерфейс мы можем на него подействовать? Причинить боль и страдания, но чтобы он понял, за что именно. Впрочем, объяснение будет лишним. Я думаю, он догадается и примет урок». «Ну, с этим есть некоторые сложности», — невнятно пробормотал Зокхли. «Опять сложности? На совете перед началом игр ты заверил всех, что проблем с нейроинтерфейсами не будет». «Так проблем и нет?» С усилием выдавил из себя нейроконструктор. «Кто же знал, что этот альриец пойдет вразрез с действующими протоколами?» «Опять ты про свои протоколы!» — скривился Кронос. «Накажите его как-нибудь по-другому», — предложил Зокхли, хотя совсем не желал зла нарушителю. Но должен же он был что-то предложить. «Не могу. По правилам, установленным еще при зарождении этой традиции, организаторы турнира не имеют права вмешиваться в общность участников. Весь срок игр они должны быть предоставлены самим себе. И лишь в конце мы можем встретиться с победителем лично, если такой, конечно же, будет. Безусловно, я могу прикрыть глаза на правила и подослать беспринципных охранников, чтобы те как следует его проучили. Могу подстроить несчастный случай. Да и если на то пошло, могу просто объявить экстренные меры и дисквалифицировать его за неэтичное поведение. Да, это станет нарушением незыблемых правил, но ведь и ситуация-то экстраординарная». «Ну так делайте, только отстаньте уже от меня», — снова подумал нейроконструктор, вслух же сказал короткое «да». «Нет», — покачал головой Кронос. «Как бы мне этого не хотелось, но поступить я так не могу, потому что есть еще одна проблема». Зокхли нервно сглотнул. Щеки от чрезмерного напряжения горели огнем, да и в висках начало стучать, как будто в черепе поселился какой-то маленький неспокойный зверек. «Рейтинг этого ублюдка начал расти. Да и по отзывам я понял, что отношение к нему неоднозначное. Многие осудили его поступок, но есть и такие, коих, кстати, тоже немало, кто отнесся к его проделке с пониманием и даже одобрением. Не знаю, что в головах всех этих людей, но они, как я понял, отнюдь не желают ему наказания. И теперь, если я покараю этого выскочку, то в адрес руководства арены посыплются негативные заявления. Возможно даже, общественность пошлет к нам репортеров и вынудит дать комментарий по этому эксцессу. А нам это совсем не нужно. Но и допускать кощунство я тоже не имею права. Поэтому я и спросил тебя про нейроинтерфейс. Так было бы проще и эффективнее. Я понял, но, как я и сказал, негромко пробубнил нейроконструктор. Не продолжай, обрубил Кронос. Лучше подумай, что можно со всем этим сделать. Зок-Хли кивнул. Как же ему хотелось скорее убраться из этого огромного кабинета, вбежать в свою каморку, залезть под одеяло и забыться. Распорядитель игр тяжело вздохнул и в задумчивости потер лоб. Кожа неестественно прогнулась под натиском его пальцев. — Ладно, я это еще обдумаю, — произнес Кронос более спокойным голосом и снова посмотрел в глаза нейроконструктора. — Что по поводу нашего с тобой дела? — Я работаю над ним. — Я это слышу. Уже на протяжении долгих месяцев мне нужен результат, Зокхи. Результат, понимаешь? — Понимаю, — кивнул нейроконструктор и опять нервно сглотнул. — Я работаю. Кронос протяжно вздохнул и покачал головой. «У меня остается слишком мало времени. Боюсь, что дни мои сочтены. Я уже два раза менял сердце и печень. Легкие — 4, почки и кишечник — 3. Клонированные органы приживаются долго, а изнашиваются быстро. Кожа не приживается на моем теле. Волосы постоянно приходится пересаживать, сам видишь. Каждое утро я смотрю на себя в зеркало и едва сдерживаюсь, чтобы не разнести его ко всем чертям. Я устал, Зокхи, и мне нужно как можно быстрее побороть мой недуг. Ты просто выживший из ума дряхлый кретин, давно переживший свой срок и держащийся на этом свете лишь благодаря биотехнологиям. Твое тело истратило все ресурсы, и ему место на кладбище. Но ты опять пытаешься упрекнуть в своей немощности меня. Как же я тебя ненавижу!» Пронеслось в голове нейроконструктора, но он, как всегда, промолчал. «Ты должен представить мне хоть какой-то результат. Мне нужна надежда». «Обратить процесс старения вспять не так просто», — сказал Зок-Хли. «На данном этапе разработки нейроинтерфейс еще не способен влиять на столь глубинные биосвязи». «У тебя есть люди и все необходимые ресурсы для работы. Ты постоянно говоришь о протоколах и алгоритмах, так создай же их! Внедри в нейроинтерфейс и принеси его мне!» «Я работаю над этим», — кивнул нейроконструктор, а сам подумал. «Как же для тебя все просто. Возьми и создай». Кронос внимательно посмотрел на Зок-Хли, прищурился. Тому стало дурно от его взгляда, вновь захотелось испариться. «Если ты не поторопишься и не выдашь к концу недели хоть какой-то результат, я буду вынужден принять соответствующие меры». Уже совершенно спокойно произнес распорядитель игр, отчего нейроконструктор внутренне содрогнулся. Он знал по опыту, что Кронос никогда не раздает угрозы для острастки. — У тебя для опытов почти полсотни альрийских хорьков, а ты все тянешь. — Я работаю над этим, — повторил Зок-Хли. Кронос покачал головой, сморщился и махнул рукой, давая понять подчиненному, что не желает его больше видеть. Нейроконструктор встал со стула и быстрым спотыкающимся шагом направился к выходу. Дверь отъехала, он медленно выдохнул, остановился и повернулся к распорядителю игр. Поступить так ему стоило тяжелейшего труда, но интерес все же пересилил страх. «Разрешите спросить, как вы собираетесь поступить с тем аллийцем, который...» Он замялся, дальше слова застопорились. Кронос поглядел на него с легким недоумением. Видимо, наглость нейроконструктора его удивила. «Если твои нейроинтерфейсы не способны с ним разобраться, то придется прибегнуть к классическим способам. А, впрочем, это уже не твое дело. Иди, работай». Зокхли кивнул и поспешно покинул помещение. Охранники меня не скрутили и не вжали мордой в пол по возвращении в жилой блок, хотя подобное предвещал чуть ли не каждый второй из заключенных. Не пришли за мной и спустя время. С момента окончания раунда прошло уже 3 часа, а я так и не получил никакого наказания за свой проступок. Однако радости мне это не доставляло, потому что беда пришла с другой стороны. Заражение крови проявилось во всей своей красе. Рана на бедре воспалилась, и обеззараживающий спрей больше не помогал. Инфекция попала в кровь, и чтобы ее нейтрализовать, требовалось что-то посильнее. Вдобавок закончилось действие болеутоляющего, и страдания мои возобновились. Нейроинтерфейс показывал, что температура тела повысилась до 38,1 градуса по Цельсию, а состояние здоровья упало до 63%. При этом еще 2 часа назад оно составляло 65%. Получается, что я медленно умирал? Я аккуратно соскреб засохшие остатки кровеостанавливающей пасты и смочил почти затянувшуюся рану мокрой тряпицей. Сжал зубы от пронзившей бедро боли. Как же быстро заражение перешло в активную фазу. Неужели в жвалах сферей содержался какой-то яд? Черт, с этим надо что-то делать. Причем срочно. Нейроинтерфейс сообщал, что у меня сильное заражение, и недвусмысленно намекал, что иммунитет с ним справиться не может. Советовал обратиться к врачу. Признаться, у меня была такая мысль — попробовать достучаться до администрации и попросить помощи. Но в свете произошедших событий ситуация складывалась не в мою пользу. Подошел Ролдан, присел рядом. «Что-то ты плохо выглядишь», — сказал он и опустил взгляд на бедро. «Заражение?» Я кивнул и тяжело выдохнул. Внутри меня разгорался пожар, да еще и слабость накатила. Лоб покрылся испариной, комбинезон в районе подмышек и спины потемнел. «Надо б его опять выстирать, но теперь не до этого». «Слушай, я тут что хотел?» — протянул Ролдан и скривился. «В общем, там, на уровне, некрасиво вышло. Когда тебя, тварь, схватила, я же все видел, но решил не вмешиваться, думал, сам справишься». «Я и справился. Правильно подумал». «Да, но...» Покачал головой Ролдан. «Понимаешь, я не был уверен в этом на 100%. Говори прямо. Не пытайся завуалировать очевидное. Ты испугался». «Да не то чтобы...» Почесал в затылке он и тяжело вздохнул. Потом посмотрел на меня очень серьезно. «Я не хотел рисковать». И снова вздохнул. «Можешь не объяснять. Я все понимаю. Здесь каждый сам за себя». «Нет, так не должно быть. Мы здесь все смертники, Шой. Неважно, выживет кто-то к концу этого сраного турнира или нет, но нам всем так или иначе конец. Сегодня погибло 6 крепких молодых ребят, двое из которых служили в моей роте. У обоих остались семьи, незавершенные дела, мечты и надежды, в конце концов. Но они погибли. Но погибли не на войне, на которую шли, зная, что могут не вернуться, а сражаясь с тварями из других миров на потеху гребаным локсам. Этим сучьим выродкам, которые делают на нас ставки, будь то мы лошади на скачках. И знаешь что, Шой? Когда ты сорвал этот чертов флаг и бросил в грязь, я сначала, как и все, возмутился. Но потом ко мне пришло озарение. Ты не побоялся этого сделать. Ты плюнул им в рожу каждому из них. И дело даже не в патриотизме. В плену все мы понимаем, что патриотизм на самом деле ничего не стоит, что это все лишь красивое напыщенное слово с пустым смыслом. В заточении тебе куда больше бы пригодился нож или гвоздь, но вот патриотизм тебе там точно не нужен. Так вот, ты доказал им, что не боишься этих гребаных уродов, и вот именно тогда я осознал свою слабость. И не только свою, но и каждого, кто был тогда на арене. Мой мозг заволокло туманом боли и жара. Я услышал тираду Ролдена и даже вполне соглашался со многими его мыслями. Но мне было настолько плохо, что думать об этом я не хотел. Сейчас мне необходимо было только лекарство. Я рад, что ты... наконец прозрел, но сейчас мне очень срочно нужно вколоть антидот. Я знаю, у тебя он есть. Можем обменяться на что-нибудь. Антидот? Да, да, конечно. Быстро закивал Ролден и встал. Сейчас принесу. Я же закатил глаза, тяжело вдохнул и выдохнул. В ноге ощутимо стало подергивать, как будто какой-то невидимый изверг сунул в рану нитку, закрепил ее там как-то и теперь время от времени потягивал на себя. Глянул в нейроинтерфейс и в очередной раз ужаснулся, насколько быстро ухудшалось состояние моего здоровья. Упало еще на 1%. Неожиданно для себя хохотнул. Это ж каким нужно быть неудачником, чтобы вот так просто умереть от заражения крови? Пережить с десяток схваток с тварями, не утонуть в зыбуне и не разбиться, упав с высоты, но умереть в постели от какой-то инфекции. Мозг отказывался принимать этот факт. Внезапно промелькнула мысль, что, возможно, именно таким образом администрация мстит мне за недавнюю выходку с флагом. Но как? Каким образом организаторы игр связаны с попаданием неведомой заразы в мой организм? Мысль показалась нелепой, и я снова засмеялся. Жар усиливался, начала одолевать жажда. Язык прилип к небу и стал сухим, как выброшенная на берег рыба. «Шой, ты как?» Я не сразу сообразил, что меня окликают. Слышал голос, но не хотел реагировать на него. Открыл глаза. Пространство вокруг то сужалось, то расширялось. Расплывались круги, проскальзывали размытые линии. То и дело всплывали какие-то сообщения в нейроинтерфейсе, но я уже не мог обращать на них внимания. Вдруг я увидел перед собой человека, того самого распорядителя игр с неестественной кожей на лице. Он грозно взирал на меня, как недовольный папаша. — Это твое наказание, — сказал он, тыча мне в грудь пальцем. «Думаешь, твой фокус с флагом прошел даром? Думаешь, можно просто взять и опозорить всю империю? Да на тебя смотрели миллионы лаксийцев, и каждого из них ты оскорбил до глубины души, каждому плюнул в лицо». и ты поплатишься за это. Будешь страдать, сгорая заживо. Потом этот тип положил ладонь мне на раненое бедро и со всей силы сжал. В ноге взорвалась бомба боли, и я вскрикнул. «Шой, мать твою!» — раздался в голове голос Ролдена. Я проморгался и помотал головой. Щеки горели, со лба капал пот. «Очнись уже!» Он щелкал пальцами у меня перед носом. «Ты меня понимаешь, Шой?» «Да», — протянул я, поразившись неестественности собственного голоса. «Это все он, тот мужик с корявой кожей». «Что? Какой мужик?» «Распорядитель игр. Это он убивает меня». «Ты что несешь? Никто тебя не убивает. У тебя бред. Вытяни лучше руку, я вколю антидот». «Будешь должен мне, сукин ты сын». Я послушно сделал то, о чем меня просили, и тут же ощутил острую боль в предплечье. Инстинкты заставили меня отдернуть конечность, но Ролден удержал ее. «Все, а теперь отдыхай. Завтра нас ждет новый раунд», — сказал он. И я лег. Спустя миг провалился в забытье. Очнулся резко, словно меня кто-то встряхнул. Жар заметно спал, нога болела, но уже не так сильно. Припухлость сошла почти на нет. Во рту царила атомная война. Пить хотелось так, что я готов был убить любого за кружку воды. Вылез из своей жилой ячейки и, чуть прихрамывая, побрел к кухонному уголку. Нужно было срочно утолить жажду. Не знаю, сколько я проспал, но мне заметно стало лучше. Глянул в интерфейс и убедился в догадках. Состояние здоровья возросло до 74%. А еще я заметил, отчего чуть ли не потерял дар речи, что мой рейтинг резко скакнул вверх и теперь составлял 2235 пунктов. Это ж за какие такие заслуги? По логике вещей, из-за моего неординарного поступка, он, наоборот, должен был стремительно пробить дно. Или, как минимум, зависнуть на минимальном значении, но уж никак не взлететь до небес. Дошел до дозатора с водой, наполнил кружку и жадно влил в себя все до капли. Налил еще чуть-чуть и допил уже мелкими глотками. — Что, брат, похмельем мучаешься? — спросил меня кто-то. Я огляделся и увидел сидящего за столом заключенного. Не помню, как его звали, зато сразу же вспомнил, что это именно он первым заговорил с нами, когда нашу группу привезли сюда, в жилой блок. — Ага. Если днем выпил, то вечер на смарку. — невнятно пошутил я и подошел к нему. Выглядел заключенный уставшим и каким-то растерянным, хотя физически казался довольно крепким. Глаза болезненно блестели, короткие темные волосы были взъерошены. — Сейчас, похоже, уже ночь. Ты чего здесь забыл? — Бессонница? — спросил я и присел рядом. — Не спится. Сегодня мой друг погиб. Тварь в зыбун утащила. Я его за руки схватил, но не удержал. Прямо на глазах ушел в песок. Я тоже не спас двоих. Хоть и не друзьями они мне были, но ребят жалко. Плохое это место. Гиблое. И мы как рабы тут. — Ага, рабы-гладиаторы, как в Древнем Риме. Кисло улыбнулся я, но мой собеседник не поддержал меня. «Никто здесь не выживет. Так система устроена. Должны умереть все». Я не разделял его мнение, но перечить не стал. Пусть нас тут и собрали только для того, чтобы убивать на потеху публике, выживать мы обязаны, назло Локсам и всей империи. Самое забавное в том, что вот мы умрем все здесь, а война через пару лет закончится, и о нас никто даже не вспомнит. Спустя время произнес он. Тебя как зовут? Утмар. А ты, насколько я знаю, Шой. Да, так вот, Утмар, не мне тебя учить, но твой настрой удручает. Ты потерял друга, я понимаю, но это не повод раскисать. Локсы рассчитывают на это, на то, что мы пойдем духом. А еще они хотят столкнуть нас лбами. Мы для них создаем зрелище, понимаешь? И если уж нам все равно умирать, так сделаем так, чтобы это запомнили навсегда. Поэтому ты и выкинул их флаг. Я ухмыльнулся, но ничего не ответил. Утмар кивнул, но уныние с его лица не сошло. Внимание! Входящее сообщение! Что? Сообщение? Какое еще к черту сообщение? «У тебя с нейроинтерфейсом все нормально?» — спросил я у Утмара. «Да. А что, с твоим неполадки?» «Сейчас узнаем», — сказал я и раздвинул нижнее меню. Всплыло другое сообщение, предлагающее распаковать входящую информацию, что я и сделал. Перед глазами появился текст. «Приветствую тебя, УВ-839999. Ты не знаешь, кто я. Да это и не имеет значения. Важно то, что я хочу тебе сообщить. Важно, в первую очередь, для тебя. Недавно ты сделал то, что в Локсии просто так не прощают, тем более заключенным. Но участие на турнире в некотором смысле обезопасило тебя от мучительной смерти. Как ты, наверное, заметил, твой рейтинг заметно вырос. А сам ты, смею предположить, витаешь в догадках, как такое могло произойти. На самом деле здесь нет ничего удивительного. Ты пошатнул систему. Теперь неважно, умрешь ты завтра, в конце турнира или через минуту, но тебя запомнят. Запомнят навсегда. И никто не станет уничтожать участника, вызвавшего такую волну внимания, пускай и не во всем положительного. А теперь поговорим о последствиях. Не знаю, что побудило тебя сделать то, что ты сделал, но ты же не мог не задуматься о том, что тебя за все это может ожидать, верно? Конечно же, задумался. И сейчас, скорее всего, тебе не спится. Ты сидишь и ждешь, когда за тобой придут охранники, вырвут из постели, затащат в какую-нибудь темную комнату со звукоизоляционными стенами. И уже там с тобой будут делать все, что захотят. Но что бы они ни делали, в конце тебя ждет неминуемая смерть. Признайся, именно так ты и думаешь. Ответить, конечно же, ты не сможешь, потому что я связался с тобой по зашифрованному одностороннему каналу. Но поспешу тебя успокоить. Ничего этого не случится. Пока ты там, в жилом блоке, никто тебя не тронет. Но вот на арене может случиться всякое, правда? Вы смертники, и умирать для вас что-то вроде долга. И если завтра тебя разорвет в клочья какой-то монстр, то это никого не удивит. И все же теперь, после твоего поступка, все не совсем так. Не знаю, какую цель ты преследуешь, но Кронос в тебе видит угрозу. А все угрозы он ликвидирует на корню. Если раньше риск умереть у каждого из вас был примерно одинаковый, то теперь у тебя он удвоился. Я не знаю, на что он пойдет, чтобы тебя убить, понятия не имею, как он это собирается сделать, но с уверенностью могу гарантировать, что нейроинтерфейс ему в этом не поможет. Как ты знаешь, лучшее оружие – это вовремя полученная информация. Так вот, я тебя ею снабдил. Будь внимателен, утрой бдительность и не доверяй никому. Не исключено, что Кронос решит уничтожить тебя через других заключенных. Не ведись на провокации, не лезь туда, где горячо. И, повторюсь, будь крайне внимателен. Опасность может появиться хоть откуда. А теперь я отвечу на твой вопрос, который определенно возник, пока ты читал сообщение. Зачем я тебе помогаю? Ответ может тебя удивить, но он правдив и прост. Потому что ты мне нравишься. Потому что я хочу, чтобы ты победил. И помни, по правилам турнира, как и по закону любой войны, победителя не судят. Если ты выживешь, то с тебя снимут все обвинения. Не прощаюсь. На этом сообщение, написанное мелким шрифтом, закончилось. И что все это значит? Какой-то Локс решил предупредить меня о грядущем покушении? Да не просто Локс, а скорее всего из начальствующего состава. Понравился я ему. С чего бы вдруг? Может, он на меня ставку сделал, а в свете последних событий струхнул и решил перестраховаться? Последний вариант казался более правдоподобным. Значит, мне стоит быть внимательным, утроить бдительность и все такое. И тут я внезапно осознал, что у меня переполнена энергоемкость и что срочно нужно преобразовать весь скопившийся запас энергоресурса в энергосферу. Открыл нейроинтерфейс. Рейтинг 2235. Энергоемкость 3305/3000. Внимание! Требуется преобразование. Состояние здоровья 74%. Я запустил процесс преобразования, и вскоре статус энергоемкости обновился. Энергоемкость 305/6000. Энергосфера 1. Отлично. Теперь нужно ее куда-то вложить. Чтобы освежить память, я пробежался взглядом по доступным улучшениям. Ввиду последних событий, мне не помешало бы улучшить какой-нибудь физический параметр, вроде прочности костей или улучшения мускулов. Регенерация или устойчивость к токсинам тоже не стали бы лишними. Но неизвестный из сообщения настойчиво просил быть более внимательным. И как бы не хотелось мне сейчас стать сильнее или неуязвимее, я решил вложиться в категорию восприятия и потратить энергосферу на улучшение внимательности. К тому же это усовершенствование требовалось для получения способности временное расширение, которое мне показалось вполне интересным. Повышенная внимательность. Категория. Восприятие. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 4 часа. Описание. Улучшается наблюдательность и внимание к деталям. То, что раньше уходило от взора и казалось незначительным, теперь становится очевидным и приобретает иной смысл. Гадать и сомневаться я не стал и активировал улучшение. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения «Повышенная внимательность». Время до завершения – 3 часа 59 минут. Ну, вот и все. Дело сделано. Посмотрим, как новое усовершенствование покажет себя в дальнейшем. Впрочем, работа ускоренного мышления меня вполне устроила. Благодаря ему я сообразил, как соорудить щит из хитиновых пластин и взобраться на матку энкокрабов. Возможно, оно помогало чаще, просто я этого не замечал. Надеюсь, новое улучшение сделает меня более бдительным. Хотя как это будет работать в действительности, я пока даже не представлял.